Глава 22. Огонь и лед. Ветер снова потряс палатку, и я затряслась вместе с ней. Температура продолжала падать. Это чувствовалось сквозь пуховый спальник и куртку. В спальник я залезла полностью одетая и в ботинках. Но теплее не стало. Ничего себе мороз! И куда еще холоднее? Должен же быть какой-то предел. «Который час?» — едва выговорила я сквозь клацающие зубы. 2 часа ночи, — ответил Эдвард. Он сидел как можно дальше, насколько позволяла теснота палатки, и боялся даже дышать на меня, чтобы не заморозить еще больше. В темноте я не могла разглядеть его лицо, но в голосе звучали беспокойство, нерешительность и досада. «Может, нет...» «Все нормально. Я не хочу идти на улицу». Эдвард уже не раз пытался уговорить меня удрать отсюда, но я панически боялась выйти из палатки. «Если здесь, в защищенном от ветра месте, так холодно, то каково будет бежать по лесу в такую погоду? А кроме того, это сведет на смарку все наши усилия. Будет ли у нас время, чтобы подготовить все заново, когда буря закончится?» И закончится ли она? Сниматься с насиженного места сейчас не имеет смысла. Одну ночь как-нибудь переживу. Меня беспокоило, что проложенный мной след занесет, но Эдвард заверил, мимо такого следа не пройдешь. «Что я могу сделать для тебя?» — почти умолял Эдвард. Я только головой покачала. Где-то в снегу взвизгнул Джейкоб. «Убирайся!» — опять приказала ему я. «Он о тебе беспокоится», — перевел Эдвард. «С ним-то все в порядке. Ему такое нипочем». Я хотела сказать, чтобы Джейкоб все равно уходил, но у меня слишком сильно стучали зубы. И так чуть язык не откусила, пока пыталась что-то выговорить. Судя по всему, Джейкобу снег и в самом деле нипочем. Из всей стаи у него самая длинная, густая, лохматая шерсть. Интересно, с чего бы это? Джейкоб тоненько взвизгнул. Это прозвучало как жалоба. «От меня-то ты чего хочешь?» — прорычал Эдвард, слишком расстроенный, чтобы соблюдать приличие. «Чтобы я в такую бурю унес ее обратно? Толку от тебя все равно не видать. Пошел бы, обогреватель притащил, что ли?» «Все нормально», — запротестовала я. Эдвард застонал. А снаружи послышалось приглушенное ворчание. Обмануть мне никого не удалось. Ветер тряс палатку, и я тряслась вместе с ней. Сквозь рев ветра вдруг послышался вой. Я заткнула уши. Эдвард ощетинился. «Вовсе незачем было это делать», — пробормотал он и громко добавил. «В жизни не слышал ничего глупее». «Ты сам-то ничего умнее не придумал», — ответил Джейкоб человеческим голосом, заставив меня вздрогнуть. — «Обогреватель принеси. Что я тебе? Сэр Бернар?» — проворчал он. Послышался звук расстегиваемой молнии. Джейкоб открыл вход в палатку ровно настолько, чтобы кое-как протиснуться вовнутрь. Следом за ним хлынул ледяной воздух, и несколько снежинок упали на пол. Я задрожала так, словно меня лихорадка била. «Мне это не нравится», — прошипел Эдвард, пока Джейкоб застегивал молнию. «Отдай Белли куртку и выметайся». Мои глаза достаточно привыкли к темноте, и я различила Джейкоба, державшего в руке парку, которую он днем повесил на дерево рядом с палаткой. Я хотела спросить, о чем они спорят, но сумела выговорить лишь... Зубы ужасно стучали. «Куртка пригодится завтра. Сейчас было слишком замерзло, чтобы согреть ее самостоятельно. Парка вся заледенела». Он бросил ее возле входа. «Ты же сам сказал, что Белли нужен обогреватель. Ну так вот он, я». Джейкоб развел руки, насколько позволяла ширина палатки. Как обычно, на время превращения в волка он обошелся минимум одежды. Только спортивные штаны. Ни рубашки, ни ботинок.